Глава 50. В своей колее. Олей – такой мир, который рано или поздно оголяет истинную сущность каждого человека, попавшего в него. Ходил, предположим, человечек на работу в офис с 8 до 20:00, выполнял какие-то свои задачи. И звали его, ну хотя бы Алмаз Хафизов. В армии не служил, пороха не нюхал, автомата в руках не держал, кроме как в играх-стрелялках. А после того, как перенесся в Улей, внезапно стало ясно, что Алмаз наш – опасный психопат, возвращающийся на свой кластер, свой офис при каждой перезагрузке с дробовиком. И не подумайте, что для того, чтобы всех спасти. Совсем наоборот. При каждом возвращении он жестко убивает всех мужчин и насилует всех женщин, включая 60-летнюю уборщицу бабку Басму. Да, Олей равнодушен к боли и смерти, а еще своенравен и капризен. Но нельзя отказать ему в справедливости. И будь уверен, такая справедливость тебе не понравится. Оттого и множится среди рейдеров суеверия, как грибы после дождя. Так что перед лицом местного кровавого божества по имени Стикс лучше не косячить. Но в Улей нельзя играть и ничего не ставить. Ставки тут тоже все известны заранее. Чаще всего это боль или здоровье, а иногда и жизнь. Всех, кто не угоден Стиксу, рано или поздно настигает кара. Нет, не так. Кара. И, скорее всего, рано. Можно не сомневаться, что способ будет выбран из наиболее затейливых и изощренных. Кто-то встретится со стаей зараженных, от которой не сможет ни спрятаться, ни убежать. Другой попадет под перезагрузку, оставшись после такого идиотом, пускающим слюни. А всяческим неадекватным упырям вроде Алмаза заготовлены кары самые интересные. Например, банда атомитов, которые его самого снасильничают всей шайкой, а потом и съедят, как это у них водится. Но если быть правильным рейдером и поступать по совести, если никогда не оставлять своих в беде и помогать всем иммунным свежакам, такого рейдера Улей наоборот поощрит. Где добычу богатую подкинет, где подскажет, а где и беду отведет. Надо только уметь слышать Улей. Он постоянно разговаривает со своими чадами. Всю эту грустную, но поучительную историю про Алмаза рассказывал один мутный проповедник, пока мы готовились к выезду. Все остались равнодушны. Лишь брюнет уселся на чурбачке в позе роденовского мыслителя, голову кулаком подпер и уши развесил, нежно свой РПД обняв. Подкравшись к нему, легонько так отвесил подзатыльник. «А чего?» – спросил он, крутя своей поседевшей головой. «Брюнет, ты знаешь, почему наши моряки перед тем, как пойти на абордаж, чистую рубашку надевали?» – спросил я, когда тот сам обнаружил источник своей неприятности. «Чтобы предстать перед Создателем в красивом и чистом?» «Ни хрена ты не понял!» «А что я должен был еще понять?» «Насчет Создателя не уверен. Архангел Гавриил что-то давно ко мне с докладом не залетал. А вот насчет того, что при огнестрельном ранении в тело с пулей кусок ткани влетает, это железно. А грязные куски ниток с микробами мигом устроят тебе или заражение крови, или гангрену. Внял?» «Понял». «Что ты понял?» – сомнением спросил я. «Нужно менять одежду почаще», – неуверенно промямлил брюнет. «Исподние там. А к чему ты это, орк? Я действительно не понял». «То, что исподнее менять надо до того, как спереди станет желтым, а сзади коричневым, это ты молодец, что уразумел», – ухмыльнулся я со значением. «Но мораль сей басни такова. Не путай божий дар с яичницей. И давай, иди, помоги Мазаю». Повторять парнишке по два раза не пришлось. Он сорвался с места и умчался. Оставшись наедине с бородатым мужиком в невнятной рясе, подошел к нему вплотную. «Еще раз увижу рядом со своими бойцами, справедливость Стикса тебя настигнет раньше, чем ты того ожидаешь». «Зря ты так, брат», – горячо начал мужик в балахоне. «Я лишь рассказываю о месте человека в Улье». Я легонько толкнул проповедника, отчего тот неловко шлепнулся задницей на дорогу. В стабе хоть и посыпалось все щебенкой время от времени, грязи и луж тоже хватало. В одной из таких луж бородач и сел с размаху. «В кунсткамере твое место», – процедил я, роняя слова. «Мы друг друга поняли, брат?» «Поняли». Я оставил проповедника выбираться из лужи, а сам прошел к нашему КамАЗу. «Готовы?» «Готовы, мать твою!» Весело из открытой двери крикнул Мазай. «Готовее, мля, не бывает. Залазь и помчали». Я залез в кабину со стороны пассажира и проверил свой карабин, пока Мазай выводил грузовик через тоннель. Мазай и брюнет, оказалось, в два счета нашлись с мамбой. Хоть они из Кадьяка и добирались каждый сам по себе, но не разминулись. Встретились на 32-м. Мамба нас поискала, но решила, что мы все вместе попались муром. Амаза и брюнет их преследовали довольно долго, пока перезагрузка не оборвала след. Только после этого они вернулись. С тех пор ходили в рейды как мусорщики. В общем-то, правильно сделали, иначе бы все сгинули. После моего возвращения жизнь вошла в какое-никакое русло, и в ней даже появился некий распорядок. Мы ездили по заданиям мусорщиков один раз в неделю и делали еще один или два выезда на переделанном джипе, но уже по своим нуждам. В основном мы выдвигались тогда, когда команда замечали развитых зараженных. С раскачанным даром электрокинеза, мамбой со снайперской винтовкой, пулеметом брюнета и мозаем за рулем проблем у нас не возникало. В 32-м была своя бригада трейсеров, занимавшихся отстрелом зараженных, но работы хватало и нам, иногда даже с избытком. Горох мы употребляли каждый день и отлично питались. Чтобы при таком размеренном образе жизни с четырехразовым питанием команда не заплыла жиром, начал всех в обязательном порядке подтягивать по физухе. Сказать, что это было встречено отрицательно, ничего не сказать. Однако, поняв, что я это все серьезно, все постепенно прониклись, а потом и втянулись. Мы тягали железо, работали с грушей, бегали по утрам, устраивали спарринги. Два раза в неделю выезжали попрактиковаться в стрельбе. Если в этом мире и есть Бог, он благоволит к сильным, и с этим необходимо считаться, а не слушать всяких сумасшедших. Особенно меня радовал брюнет, как своими успехами физической и боевой подготовки, так и развитием своего дара. Ему досталась метаплазия, способность менять структуру физических тел. Пока менять один материал на другой он не умел, однако у него неплохо получалось улучшать исходный материал. Мы начали с того, что он поколдовал над сварочными швами на моем внедорожнике. Вторым на очереди стали мелкие противокумулятивные сетки, третьими – стекла, а в четвертую очередь мы занялись с ним новой броней, делая ее прочней. Уж я не скажу, насколько мы подняли класс брони гибридного внедорожника, превращенного в самопальный броневик. Но однажды, смеха ради, брюнет укрепил самое обычное оцинкованное ведро. Пробить его мы смогли только бронебойным патроном из корда. Для мамбы под ее дар стрелка раздобыли очень приличный охотничий карабин МЦ-558. Всем он оказался хорош, вот только патроны для него были дороговаты. Вообще, патроны под калибр 12,7 в окрестностях Зимнего оказались в цене и в большом дефиците. Но мамба это прекрасно понимала и стреляла из своего карабина только по крупным и заслуживающим этого цели. Как ни крути, она так и оставалась самым опытным из нас рейдером. В это сложно поверить, но жизнь в этом мире начинала мне нравиться. Наконец-то у меня появилось место, куда можно вернуться, и цель. Какая, спросите вы меня? А я отвечу. Безопасность и развитие своей команды. Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь дойти до цели, собирай команду и вкладывайся в нее. Я вкладывался всем, чем только мог. Своим опытом, временем, горохом и спаранами, заменяющими тут деньги. Постепенно мы начали притираться друг к другу. Вчерашние гражданские люди стали превращаться в опытных рейдеров. Да, я наконец-то начал чувствовать что-то, похожее на счастье.